Глава 20. Отступили они. Сами. Даже битва начаться не успела. Он был готов к ней. Выстроил отряд и ждал, когда красный дракон рассечет своими крыльями небосвод, и тогда взметнется он ввысь и сразится с ним. Из-за нее. И нет совести, нет чести. Ничего нет. Все пропало. От одной мысли, что другой коснется, аспид внутри мечется и кости испепеляет дикой болью. Не войны хотел. Хотел с братом поговорить, как брат, но не вышло. Не с Вием. Между ними всегда пропасть была. Как провозгласили наследником, так и пролегла между ними стена из золота да аметистов, устилавших дорогу к трону. На поляне встретились, окруженные стеной огня. Вдвоем. Казалось, Вия не видел веками, да и незачем было. Предназначение у них разное. У одного земли — навски истеречь и воевать, а у другого — править этими землями и наследников рожать. Да таких, как Ниян, на кол вздергивать. «Здравия тебе, мой владыка!» И поклонился Вию. Рукой до земли достал, отдавая честь царю. «Ты как посмел моё взять? Али забыл, кто на самом деле?» Ниян резко выпрямился, гнев подавил и на брата из-под нахмуренных бровей посмотрел. «Не забыл. Да и ты не забывай. Как резвились вместе!» И как спиной своей твою царскую прикрывал от отцовского гнева. Ты еще вспомни, как одну сиську у кормилицы смоктали. Не гневись, брат, одурманен я, зачарован, сердце лишен, за нее готов наказание нести. Изгони, землю забери, остров весь тебе отдам с сокровищами, только Ждану не тронь. Ждану? Моей невесте имя дал и посохом золотым оземь ударил. Полюбилась она мне. Люба, понимаешь, и я ей люб. Дай благословение и отпусти с миром. Откуплюсь, чем скажешь, жизнь за тебя отдам. А перед глазами картинки. Как два пацаненка на мечах дерутся под гоготание придворных и снисходительный смех отца. Картинки, как уложил светловолосого Вия на лопатки, и царь крикнул: «Кости ему переломай, коли дал себя побороть незаконно рожденному!» «Смилуйся, отец, ломай!» Он тогда себе пальцы сломал, чтобы брата не ударить, чем заслужил плетей огненных и трехдневной темницы. «О чем просишь, смерть, пес шелудивый? Ты кем себя возомнил? Ты пыль под ногами царя. Прикажу, и портки свои мне отдашь добровольно. А была б мать жива, и ту бы под меня положил, ибо я царь твой и повелитель». Ниян тут же вздернулся и ощутил, как зазмеился под позвоночником аспид, как вспороли кожу острые шипы вдоль хребта. Слова брата больно резанули по ребрам. Захотелось их обратно в глотку высокомерную затолкать. Но он прикусил язык. Все ж еще можно попробовать по-мирному, по-братски. «Девку ко мне выведи и лично мне в ноги положи, голую, чтоб видел, за что брата предал. Отдашь — живым останешься, не отдашь — уложу и тебя, и войско твое, а девку все равно себе заберу». Их взгляды скрестились. И Ниян ощутил, как налились огнем глаза, как выдохнул жаром и сжал руки в кулаки. Не заберешь. Моя девка, не пройти тебе к замку Вий. Миром отдай, заклинаю, не то лютой ненавистью к тебе воспылаю. Да ты кто такой, чтоб царю угрожать? Пройду по твоим костям и даже их прокляну и в межмирье закопаю среди мракобесия, чтобы и помянуть никто нигде не смог. Рискни. И руку на меч положил, нагревая рукоять внутренним жаром, так что сталь разогрелась до бела. На царя руку поднимаешь, и тебя, и девку твою изничтожат. Таковы навские законы. Пусть изничтожат, но тебе не отдам. Моя она. Вот как заговорил предатель. Давно надо было тебя, приплода от лярвы смердючей, в шею гнать, в недра чар горы отправить, чтоб воду не баламутил. Говорил мне Лукьян, да не слушал я. Держится Ниян, изо всех сил держится. Отпусти нас, с миром прошу, по-хорошему. Уйду, а ты себе еще сотни таких сыщешь. Не отпущу. На колени поставлю и при тебе девку твою отымею. Хочу ее, потому что мое своим назвал. Теперь это, брат, дело принципа. Сучку твою покрыть и себе забрать. А хочешь, коли после меня в живых останется, подберешь. Так уж быть. Обноски царские разве не гордость? Взревел и пошел на царя, на ходу обращаясь, выпуская драконьи шипы сквозь натянувшуюся кожу, чувствуя, как через ногти рвутся когти ящера, как лопается кожа, и чешуя змеится по ней, распарывая плоть. Смотрит, корчась от боли, как точно так же рвется на волю сущность виевская, как длинный красный хвост взвился и ударил по земле, выбивая столпы огня. Взревел нечеловеческим голосом. «К бою, войны! Насмерть стоять!» И взмыл вверх, нависая над красной, оскаленной тварью. Его это место... Не зря Вия именно сюда заманил. В рожка шельмец все просчитал. Коли к нему выйдешь вот здесь, он вас как вошек пощелкает, под ноготь загонит и раздавит. Нельзя сюда. А куда, умник? К горе веди, вот сюда, здесь на вершине. И здесь можно камнепад устроить и раздавить половину виевского войска. Врошка на песке нарисовал горы и между ними точки воинов. «Не дай воинам обратиться! Камни сбросят, пущай до того, как возня начнется, знак подай!» «Хорошо, отличная мысль, Врошка. А ты, значит, думал о том, как Вия подолать?» «А то, как не думать!» Когда ты голову свою на плаху сложил и топор царю в руки дал. Я охранять тебя должен. Обещался. Так что, ежели выбирать придется, тебя выберу, князя моего. Если что со мной, увези ее в тот мир. Отпусти. На острове все, что хочешь. Бери на откуп тварям. Здесь не оставляй. Пущай там живет, среди своих, как привыкла, и не бедствует. Переход память ей сотрет и не вспомнит обо мне и о Нави. Если что с тобой, чтоб язык отсох. Не отсохнет. На смерть иду. Войско Вия огромное. Куда мне с ящерицами моими тягаться с ним? Но я потягаюсь. Ежели по-доброму Ждану не отпустят. Взял бы ты, князь, свою Ждану и схоронился с ней где подальше. Шел бы ты, Врошка, взад ослиный. Аспид не трус, Аспид за свое постоит. Отцом мне замок подарен, остров отдан, не за красивые глаза и не за трусость, а за то, что в боях с нечистью не отступал никогда, за то, что шрамами от ледяных стрел покрыт, за то, что нежить сдержал в великих боях. А сейчас от царя прятаться буду. Гордость твоя дурацкая, не нужна никому. Иди, сражайся. А ты за Жданой моей смотри, береги ее, пуще себя береги, пуще воздуха, понял? Вернусь, спрошу с тебя. Понял, давно понял, как не понять? Ты, ты, ежели что, отступай. Усмехнулся и потрепал в рожку по рыжим космам. Где это видано, чтоб полководец отступал? Стрелой вниз летит и смотрит, как с горы с обеих сторон каменья покатились, пылающие огнем, как под собой погребли людей Вия. Взревел красный дракон, закружился, но в бой кинуться не торопится. Поредело его войско, а те, кто остались, приказа ждут обратиться и начать сражение. Но приказ не отдает, ждет чего-то. Не крутись. Сражайся, Вий, давай, один на один. Без твоих ящериц слабо? А ты на слабо не бери. А сам кружит вокруг, крыльями машет, и вдруг застыл. Прислушался, в сторону посмотрел. Там птицы белые вверх взмыли и исчезли в небесной черноте. Вий снова крыльями взмахнул, а потом в сторону ушел, и, изрыгая пламя, понесся прочь, а следом за ним и войско его, обращаясь в летучих тварей, устремилось, оставляя трупы валяться под камнями. «Эй, трус, ты куда? Сражайся, ты!» Но ему не ответили. А огненный шлейф на ночном небе след кометы оставил. Аспид несколько раз вокруг гор облетел и устремил взгляд на шпили замка. Вьется у окон дымка зеленая, издалека видно. «Ждана, жив я, слышишь? Отступил брат, вольные мы, люба моя!» А в ответ тишина. Прислушался сам к себе и ощутил пустоту, как будто внутри нити оборвались, как будто выдрали из него что-то важное. Полетел в сторону замка, кидаясь на сизые облака грудью, разрывая их острыми крыльями. «Ждана!» — кричит, зовет ее внутри, но уже знает, что не слышит. Как будто оборвана та самая нить. Нет ее. Связи нет, как раньше, когда еще и позвать не успел, а уже внутри все встрепенулось от оклика ее. Кружит вокруг дворца, ищет ее, спикировал вниз, ударяясь о землю. «Врожка! Где?» — ревет, толкает голыми руками деревья, и те с корнями выкорчевываются. Идет тяжелой поступью к дворцу, уже знает, что нет ее там, уже знает, потому что внутри дыра зазияла, закровоточила. «Врожка!» Сотрясая землю адским воем, не вышел навстречу никто. Ступает босыми ногами, по разогретым камням и чует запах трясины и болота, в ноздри забивается, окутывает гнилостным смрадом. И на земле дымка-паутинка, зеленая тянется. Волхв. Во дворец вошел и к ней, наверх, в спальню, туда, где пахнет еще ее волосами, где тепло ее тело хранит постель, и взгляд выхватил кольцо на полу. Едва взглянул, как заполыхало оно огнем, закрутилось по полу и к ногам его подкатилось. «А-а-а!» Заревел изо всех сил, на колени упал, сгребая кольцо, сотрясаясь всем телом. Порвала связь, отреклась. Вот почему кольцо сняла, иначе не смогла бы. Вот почему не слышит ее, перестала ему принадлежать. С волхвом ушла. К Вию. Голос в рожке заставил дернуться всем телом и сдавить перстень в ладони. «Я тебя ждал, чтоб сказать, а потом гореть буду, как положено, сам». Врожка знает правила, знает обычаи. Ниян весь дрожит и в одну точку смотрит, дышит тяжело с шипением. Понял, почему Ви улетел. Ему Лукьян сообщил о том, что забрал Ждану. Вот почему птицы проклятые кружили в небе. Насильно увел. Сама ушла. Отреклась от тебя. Кольцо сняла и верхом на нем улетела. Застонал и в волосы руками впился. Не могла. Могла. Своими глазами видел и ушами слышал. Резко развернулся и посмотрел с дикой яростью на шута. А ты где был? Морок на меня навел проклятый. Ни крикнуть, ни пошевелиться не мог. Только когда улетели, дар речи вернулся. Ненадолго. Чтоб к утру свой язык мне принес. Выбирай. Либо сам жив останешься, но не мой. Либо сгоришь дотла. Встал с колен и с диким рыком разнес все в комнате, в щепки, в клочья, вещи ее разодрал. Потом с постели простынь сдернул и лицом в нее зарылся, вдыхая аромат. Не могла, знаю я, нутром чую, войной на Вия сам пойду и заберу ее.